А что сейчас делает Алиса? Да уж известно, что Алиса делает. А если он загробит автобус, ха, он может просто уйти от него, просто уйти и не вернуться. Да чего же радостным было это чувство отпускника? Когда он влезал в автобус, его лицо сияло от удовольствия. «Прямо не знаю, доберемся ли?» — весело сказал он. И пассажиров несколько встревожило его воодушевление. Пассажиры собрались вместе, заняв самые передние места. Для каждого из них Хуан был единственной связью с нормальным миром, и если бы они узнали, что у него на уме, они бы очень испугались. Хуана разбирала веселье. Он закрыл дверь автобуса и дважды газанул, прежде чем включить первую скорость и вывести автобус на топкий проселок. Из туч вот-вот должно было хлынуть, он знал это. Он видел, как посеклась одна туча на западе. Там уже начиналось, и сейчас понесется по долине еще один весенний ливень. Свет опять стал металлическим, застиранным и блеклым, как в подзорной трубе. И это могло означать лишь проливной дождь. Ван Брандт радостно сказал: «Дождь собирается». «Похоже», — согласился Хуан и повернул автобус на проселок. Рисунок на протекторах был глубокий, но, съехав с асфальта, Хуан почувствовал, как стала проскальзывать в жирной грязи резина и зад автобуса потащил в сторону. Все же под грязью было дно, и автобус полез по проселку. Хуан перевел на вторую скорость, так на ней придется ехать, чего доброго, всю дорогу. Мистер Причард громко, чтобы перекрыть шум мотора, спросил: «Этот объезд большой?» «Не знаю», — ответил Хуан. «Никогда здесь не ездил. Говорят, километров 20-25, что-то около этого». Он сгорбился над баранкой, и взгляд его перебежал с дороги на Деву Гладолупскую под ветровым стеклом. Хуан не был истово верующим человеком. Он верил в силу Девы, как ребенок верит в силу своего дяди. Она была и куклой, и богиней, и амулетом, и родственницей. Мать его, ирландка, вышла замуж в семью Девы и приняла ее так же, как мать и бабку мужа. Дева Гвадалупская стала ее семьей и ее богиней. С этой девой в широких юбках, стоящей на лунном серпе, прошло все детство Хуана. Она была при нем неотлучна, над его кроватью, наблюдала его сны, в кухне присматривала за стряпней, в передней, впускала его в дом и выпускала, и на двери синей слушала, как он играет на улице. Была в церкви, внутри своей собственной красивой часовеньки, в классе. И словно этого вездесущее было мало, он еще носил ее на груди, золотую медальку на золотой цепочке. Он мог спрятаться от матери, от отца и братьев, но смуглая дева была с ним всегда. Других родственников можно было провести, обмануть, перехитрить, одурачить, а она знала все. Он признавался ей в разных поступках, но только для порядка, потому что она и так о них знала. Это скорее был рассказ о побуждениях, толкнувших тебя на какой-то поступок, чем доклад о том, что поступок совершил. Хотя и это было глупо, потому что побуждения она тоже знала. И тут у нее бывало особенное выражение лица, полуулыбка, словно она вот-вот рассмеется. Она не только понимала, она и чуть-чуть забавлялась. И если эта полуулыбка вообще что-то означала, значит, ужасные детские преступления, как видно, не заслуживали ада. Так что в детстве Хуан любил ее искренне, надеялся на нее. А отец говорил, что она особо выделена оберегать мексиканцев. Когда он видел на улице немецких или американских детей, он знал, что его деве на них наплевать, потому что они не мексиканцы. Если добавить к этому, что Хуан не верил в нее умом и верил каждым чувством, то вы уясните его отношение к деве Марии Гвадалупской. Автобус лез по грязной дороге очень медленно, оставляя за собой глубокие колеи. Хуан скосил глаза на деву и сказал про себя: —